Приложение. Словарь. Авлос. Род свирели. Агариста. Мать Перикла. Она была из рода алкмеонидов. Апокериксис. Лишение отцом прав сына на наследство. Атриум. Главное помещение, гостиная с верхним светом, обычно с бассейном, портиками, цветочными клумбами. Ауспиция. Официальное гадание с целью выяснения воли богов. Бальнеум. Баня, купальня. Беллона. Богиня войны. Бестиарии. Гладиаторы, сражавшиеся с сеткой и трезубцем в руках. Байдрамион. У эллинов месяц сентябрь-октябрь. Гиерамнинон. Должность, сходная с должностью нотариуса. Гоплит. Тяжело вооруженный воин. Демы. Территориальные административные единицы в Аттике. Из демов состояли филы. Перикл, например, был из филы Акамантиды, из дема Халарга. Децимация. Казнь одного из десяти человек по жребию. Иды. Середина месяца, 15 число марта, мая, июля, октября и 13 число остальных месяцев. Имплювий. Бассейн в Атриуме. Календы. Первое число месяца. Квестор. Наблюдающий за государственной казной. Войске главный интендант. Клепсидра. Водяные часы. Гномон. Солнечные. Клерухии. Поселение афинян за пределами Аттики, по существу колонии. Клерухи – колонисты. Легат. Здесь помощник римского полководца. Легион – высшая римская боевая единица, 3000-6000 воинов. Состоял из когорт, центурий и манипулов. Ликтор – почетный страж, обычно со связкой прутьев и с секирой в руках. Локоть в Аттике был равен 44,4 сантиметра. Магистрат – должностное лицо, представитель власти в любом ранге. Метек – иноземный поселенец в древних Афинах. Нобилитет – высшая рабовладельческая знать. Номенклатор – раб с хорошей памятью, сопровождавший своего господина. Ноны. 7 число марта, мая, июля, октября и 5 число остальных месяцев. Абол. Мелкая серебряная монета у древних греков. Адеон. Греческий театр. Оптиматы. Римская аристократия, аристократическая партия, отражавшая интересы нобилитета. Панафинеи. Праздник в честь Афины Паллады. Отмечался весьма торжественно раз в три года. Пантикопей. Столица Боспора Кимерийского на Керченском полуострове. Пеан. Боевой клич песня. Популяры. Партия, отражавшая интересы городских и сельских плебеев. Преторианцы. Гвардейцы-полководца. Часто его личная охрана. Претория – площадка перед палаткой полководца в военном лагере. Притан – дежурный член Совета 500 в Афинах. Сателлит – телохранитель. Семиограф – стенограф. Сикофант – кляузник, мошенник, доносчик. Стадий – равен 177,6 метра. Статер – афинская монета достоинством 4 драхмы. Таблинум – рабочая комната, кабинет. Тексиарх помощник стратега, командовавший пешими. Терикон или Ферикон – деньги, выдававшиеся в Афинах бедным из казны для посещения театра. Трибун – должностное лицо Древнеримской республики, на котором лежала обязанность защищать плебс. Трибун военный – один из шести начальников легиона. Триклинум – столовая. Урна – здесь сосуд для жидкости немногим более 10 литров. Форос – сборы, дань. Фригидарий – в бальнеуме бассейн с холодной водой. Центурион – сотник, его выбирали военные трибуны из лучших солдат. Цикута – ядовитое дерево, яд. Эпидемиург – верховный наблюдатель клерухии, присланный из метрополии.